знаю почему, но все меняется. Не знаю почему, смотрю на то, как брат играется с огнем. Ну да, играется, и что потом? Лишь шепотом прошепчу его имя. Добро и сила воедино, это я осознал после того, как прыгнул с трамплина. Мне когда-то не хватало адреналина, но все меняется, поэтому все шло мимо. Но никогда я не предам то, что мною любимо. Не надо мне сигара у камина, шмара и недорогие вина. Мне необходима та, которая необходима. Немного дыма, не надо мне капли визина. Она и без того обо мне все узнает. Время меня меняет, но никогда я не забуду тех, кто из-за меня страдает. Время людей дурачит, сначала им что-то дает, но позже все забирает, будто это ничего не значит. Но есть то, что не отнять у нас никогда. Это наши года, которые мы прожили. Пусть среди были и гнили, но в облаках парили. Пару сами себя грузили, пару не выносили. Покидали силы вокруг меня имбецилы и предатели. Но что же вы, мои деды и дедели, так поступили? Заступили за черту, послав все к черту или без дну. Я не ухожу, ведь я уже давным-давно ушел. Живу